Гестанские княжества. Обычно различают западное и южное, крупные княжества, и северное, белое, лиловое, лесное, свирепое и громкое, более мелкие княжества. Все они заключили между собой военный и торговый союз. Товары торговцев из соседних областей гестанства не облагаются налогом, введены ослабляющие законы за провинности гостей. В княжествах живут крупные общины иных существ. Гелин. Иное существо. Умеет читать мысли и насылать кошмарные видения. Всеядны, ненавидят людей и особенно клириков. Обитают в городах в человеческом образе, сильные колдуны. Грейн. Крупнейшая река центрального континента, берущая свое начало в Вальзовской горной цепи и протекающая через несколько стран. Гьендайвье. Иное существо. Госпожи страсти, обладающие сильной природной магией, смущающие людей желаниями, умеющие управлять своими жертвами на расстоянии. Одна из древнейших рас на центральном континенте, уничтожены во время нескольких военных походов, организованных церковью. Далекие острова. Архипелаг, открытый мореходами Витеции. Дерфельд. Один из городов государства Фрингбоу, славящийся своей наемной бригадой. Находится на отрогах Агалачских гор, которые, в свою очередь, являются частью Вальзовской горной цепи. Дискульте — самая южная страна центрального материка. Именно там находится знаменитый каменный мыс, где последние годы жил и умер апостол Петр. Мыс — святое место для каждого верующего, и ежегодно в июне множество паломников из всех стран приходит туда, чтобы поклониться святым мощам и получить прощение всех грехов. Еретические государства. Витильское княжество. Изолян. Есфар. Жаркая страна, завоеванная хагжитами и считающаяся родиной множества арафейских пророков, живших там до исхода в Арафею. Жгун — иное существо. Лесной житель, обладающий сильной природной магией огня, из-за чего по ошибке был причислен к адским созданиям. Уничтожение жгунов ни к чему хорошему не привело. Несколько сотен этих существ едва не сожгли Леветту и остановились только тогда, когда папа вышел к ним и дал слово, что оставит их в покое. Законники. Смотри, Орден Праведности. Залян. Одно из двух еретических государств — союзник Витильского княжества. В отличие от последнего, там верят в целый пантеон богов и лесных духов, настороженно относятся к стражам. На территории болот Заляна находится прямая дорога в ад, через которую периодически на центральный континент проникают демонические сущности. Дружины Заляна сдерживают нечисть без церковной помощи, что тоже является ересью, но благодаря их полезности на общем собрании христианских государств было решено не трогать Залян, не насаждать там истинную веру и предоставить их самим себе, во всяком случае, пока церковь не будет готова объявить новый крестовый поход. Знак. Мощная атакующая магия стражей, видимая обычным людям и имеющая разнообразные формы и размеры. Илиата. Некогда часть одной большой страны, уничтоженной взрывом мощного вулкана из-за появления из его жерла демонов несколько тысячелетий назад. На данный момент отдельное государство, почти 300 лет находящееся под гнетом хагжитов, но отвоеванное во время восстания христианских жителей, поддержанных финансовой помощью со стороны церкви, флота Витеции и десанта Дискульте. Иные существа. Общие названия других рас, живущих рядом с людьми. Йомернская порода. Порода собак, выведенная в Нью-Горте. Свирепые и лохматые псы славятся тем, что на всю жизнь признают только одного хозяина и слушаются только его приказов. Кабарзере — герцогство, расположенное на полуострове Южного моря, знаменито своими винами, лошадьми и святыми местами. Кайзервальд — королевский лес или темный лес, большая лесная территория в Бьюргоне, прибежище иных существ. Каликвец — боевой монашеский орден. Воины Господни. Проявил себя в крестовых походах, в борьбе с нечистью и колдунами. Монахи ордена обладают сильнейшей церковной магией и являются великолепными бойцами. Каменные феи, иные существа, по слухам, исполняют желания, требуя за это безымянный палец. Кветы, сказочные духи паучата, по легенде ткущие саваны для праведников, на самом деле иные существа, обитающие в дуплах деревьев возле заброшенных дорог. Попросить их о помощи может только сильная ведьма. Кодекс теней. Законы братства, которые предписано исполнять всем стражам. Например, уничтожать только темные души, владеть только одним кинжалом, регулярно сдавать кинжал на проверку для учета собранных душ, подчиняться приказам магистров и прочее. Копняк. Иное существо. Может взаимодействовать с душами, обладает волшебными способностями, живет преимущественно в стогах, может причинять вред крестьянам, если его не задобрить.